Тут старый служака опустил руки по швам и, повернувшись по старой привычке налево кругом, согласно правилам дисциплины, отправился себе, немного прихрамывая вдоль главного порядка, в сопровождении то отстающих, то забегающих перед ним мальчишек. Плотная толпа слушателей начала медленно расходиться, потряхивая головами и меняясь задушевными восклицаниями. «Экка, старый пес, вишь ты каков! Ай да служба! Недаром хлеб ел! Эва, эвтки право!» Иван Васильевич пустился снова в путь. Кое-где раздавались песни, полупечальные, полувеселые, выражающие то широкое чувство, то тонкую ядовитую насмешку. Кое-где мальчишки швыряли ему под ноги бабки и потом, остановившись перед ним, долго смотрели на него с удивлением. Дряхлые согнутые старики с серебристыми бородами шли осторожно около строений, поддерживаемые почтительными внуками. Молодые парни снимали перед ним шапки. Молодые женщины заботливо усаживали их на скамейки. У Соцкого шел решительно пир горой. Не только изба, но и сени, и даже двор были наполнены гостями. Пироги, лепешки, сушеные рыбы и разное мясо, в числе которого поросенок играл не последнюю роль, устилали роскошные кучи наскоро сколоченные столы. Огромные ведра, наполненные брагой и пивом, манили охотников хмельным искусительным запахом. Несколько пьяных собеседников были уже уложены на палатях. Хозяйка то и дело, что кланялась дорогим гостям, прося не побрезгать скромным угощением, чем Бог послал. Хозяин то и дело наполнял ковши и понукал хозяйку больше кланяться и старательнее угощать. Оба готовы были отдать для праздника не только сбереженные ими, но и то, что они могли получить в будущем времени, только чтоб гости были довольны, только чтоб разгулялись почтенные, да сказали бы потом: «Ай да Соцкий!» Иван Васильевич шел в грустном недоумении. «Странный народ», — рассуждал он. «Непостижимый народ, в нем столько противоречий, столько оттенков, что его в целую жизнь не разгадаешь. И к тому же народ не есть народность. Отдельные касты сами по себе не составляют общего духа, общего требования. Для этого нужно общее слияние в одном чувстве. Нет сомнения, что и у нас все народные сословия тайно братствуют между собою, но во внешней жизни это братство так редко проявляется у нас, что иногда думаешь, точно ли существует оно в самом деле. Где же искать народности?» В эту минуту лихая тройка стрелой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщик, весело помахивая кнутом, кричал: «Поди!», стоя на облучке и подмигивая улыбавшимся ему из окон красавицам. В телеге сидел какой-то старенький господин в серой шинели с красным воротником и в форменной фуражке. Иван Васильевич поднял голову. «Заседатель», — сказал он невольно. «Чиновник». Но заседатель был уж далеко. Телега промчалась. Один колокольчик долго заливался вдали звонкой трелью, то утихал, то становился звонче, и долго отдавался в сердце Ивана Васильевича каким-то странным звонким чувством грустной удали, заунывной отваги. Иван Васильевич возвратился на станционный двор с самым неожиданным и диким заключением. «О, чиновники!» — сказал он, вздохнув и обращаясь к самому себе. «О, чиновники! Уж не вы ли по привычке к воровству украли у нас народность?»